а его невеста все еще безумна, но придет в себя. — Сударь! — прозвучал в этот миг чей-то голос. Сандакан и Янос обернулись. Перед ними стоял Джеймс Брук, чуть бледный, но спокойный, со скрещенными на груди руками. — Вы свободны, Джеймс Брук! — сказал Сандакан. — Тигр Малайзии держит свое слово. Раджа слегка поклонился и отошел на несколько шагов, но вдруг остановился и повернул назад. — Еще два слова, — сказал он. — Когда мы снова увидимся? — Реванш? — спросил Сандакан с иронией. — Джеймс Брук не сдается никогда. Сандакан пристально смотрел на него несколько мгновений, словно удивленный, что человек в таком положении еще осмеливается бросать ему вызов. Потом протянул руку к морю и сказал тоном, заставлявшим трепетать, — в той стороне мой остров. Он называется Момпрочем. Море, которое его окружает, еще краснеет от крови и полно разбитых кораблей. Если вы когда-нибудь приблизитесь к этим берегам, вы услышите рычание тигра, а его тигрята двинутся вам навстречу. Имейте в виду, Джеймс Брук, что этот тигр и его тигрята питаются кровью. И все-таки я навещу вас там, когда в будущем году. Улыбка промелькнула на губах пирата. — Не будет ли слишком поздно? — сказал он. — Почему? — удивленно спросил Раджа. — Потому что тогда вы уже не будете Раджой Сараваков. В вашем княжестве разразится восстание, и племянник султана Мудахассина сядет на ваш трон. Услышав эти слова, Джеймс Брук побледнел. — Это вы только что придумали? — спросил он тоном отнюдь неспокойным. — Я ничего не придумываю, милорд, — ответил Сандакан. — Значит, вам кое-что на сей счет известно? — Возможно. — А нельзя ли пояснить? — Я больше ничего вам не скажу, — прервал его Сандакан. — Ну что ж, мне остается лишь поблагодарить вас за предупреждение. Он снова слегка поклонился, подошел к своим солдатам и быстрыми шагами направился к городу. Скрестив руки, Сандакан следил за ним мрачным взглядом. Когда Раджа скрылся из виду, из груди его вырвался тяжкий вздох. — Этот человек принесет мне несчастье, — прошептал он. — Я чувствую. — Что с тобой, Сандакан? — спросил Янос, подходя к нему. — Тебя что-то тревожит? — У меня печальное предчувствие, брат. — Какое же? — Между нами и Раджо еще не все кончено. — Ты думаешь, он нападет на нас? — Сердце мне это говорит. — Не верь в предчувствие, дружище. Через 2-3 дня мы покинем эти берега, и Раджа нам будет не страшен. Куда мы отправимся сейчас? — Немедленно в бухту. — Здесь я не чувствую себя в безопасности. — Тогда пошли. — Но Тремальнайк. Раньше полудня он не проснется. Сандакан дал сигнал к отправлению, и отряд с ранеными и Тремальнайком на носилках, несмотря на утомительный утренний переход, снова пустился в путь, следуя по маленькой тропинке, проложенной когда-то обитателями леса. Сандакан и Янос вместе с 10 испытанными пиратами шли впереди с карабинами в руках, за ними двигались носилки, а потом все остальные, держась подвое и устремив глаза в ту и другую сторону от тропинки, чутко прислушиваясь, чтобы уловить малейший шум. Они прошли уже около полумили, когда Эрдак, шедший впереди, чтобы разведать дорогу, вдруг остановился, подняв ружье. Янос и Сандакан поспешили догнать его. — Не двигайтесь, — сказал Даяк. — Что ты заметил? — спросил Сандакан. — Вон в той чаще промелькнула какая-то тень. — Человек или животное? Мне показалось, человек. — Какой-нибудь бедный даяк, — сказал Янос. — И к тому же шпион Раджи, — добавил Сандакан. — Ты так думаешь? — Почти уверен. — А Эрдак, возьми 4 человек и обшарь лес, а мы тем временем пойдем дальше. Даяк подозвал 4 товарищей и углубился в густую чащу, пропав среди лиан, кустов и веток деревьев. — А мы вперед, — приказал Сандакан. Отряд снова пустился в путь между росших здесь высоченных пальм,